Конец интервенции. Борьба с внешними врагами оказалась более трудной и стоила стране серьезных территориальных потерь. Но даже и этот нетриумфальный финал стал возможен лишь благодаря удачному стечению политических обстоятельств. Помогло то, что у Польши и Швеции хватало внутренних проблем. А кроме того, в давней борьбе двух этих стран произошло новое обострение. В 1611 году на шведский трон взошел Густав Адольф, в будущем выдающийся полководец, но в ту пору совсем юный, 17-летний. Ему досталось от отца тяжелое наследство. Война с Данией, война с Польшей, российская авантюра, да еще конфликт с собственной аристократией. На первых порах Густаву Адольфу было не до экспансии. В самое беззащитное время Руси, в 1611-1612 годах, короля целиком поглощали другие заботы. Он договаривался с собственной знатью и торговался об условиях мира с датчанами, а поляков и русских старался не трогать. Но к началу 1613 года положение Густава Адольфа упрочилось. Теперь он был готов поживиться за счет слабого соседа, тем более что новгородчина уже признала принца Карла Филиппа, королевского брата, которого недавно звали на царство, и лидеры второго ополчения. Перемена в настроении русских, приведшая к избранию Михаила Романова, была воспринята шведами как нарушение договоренностей и дала повод к войне. Завоевывать Россию король не собирался, но был не прочь прибрать к рукам весь северо-запад, казалось, совершенно беспомощной страны. Однако к этому времени Русь уже перестала быть беспомощной. В сентябре 1613 года правительство сумело собрать войско, которое Дмитрий Трубецкой, тот самый, повел на оккупированный Новгород. Впрочем, войском этот отряд в 1000 ратников назвать можно только с натяжкой. То была скорее военная демонстрация. Одновременно разворачивалась более важная кампания против поляков. Какое-то время Трубецкой постоял близ новгородских рубежей, но затем де Лагарди, к которому присоединилась большая банда воровских казаков, погнал воеводу обратно. Князь запросил подмоги, жалуясь на тесноту от немцев, натиск чужеземцев. Но взять подкрепление было неоткуда. Первая попытка наступления на шведов получилась довольно жалкой. Летом 1615 года сам король привел под Псков армию в 16 тысяч воинов, в которой, кроме шведов и немецких наемников, были и русские, казаки с новгородцами. Но теперь неудача ждала уже интервентов. Псковичи успешно отбили первый приступ, который дорого обошелся штурмующим. В бою погиб молодой фельдмаршал Эверт Горн. Бесплодной оказалась и осада. 2 месяца шведы готовились к новому приступу, но провалился и он. Поражение у Пскова показало шведам, что дальнейшая борьба с Россией потребует от них напряженных усилий, больших финансовых затрат и более крупного войска. Король решил не распылять силы и сосредоточиться на борьбе с главным врагом – Сигизмундом. Начались мирные переговоры, протянувшиеся до начала 1617 года. К этому времени шведы, вначале претендовавшие на всю Новгородчину, сделали сговорчивее. Густав Адольф готовился к большой кампании против поляков. В результате, по условиям вечного мира, заключенного в селе Столбово 23 февраля 1617 года при посредничестве англичан, Швеция очистила большую часть новгородских земель, но получила 20 тысяч рублей откупного. Королю были очень нужны деньги. А также оставила за собой Карелию, Ингрию и устье Невы, то есть Россия лишалась даже символического выхода в Балтику. Но в тот момент Москве было не до морских путей. Она вела тяжелую войну с Польшей. Боевые действия на польском фронте были активнее и масштабнее, чем на северо-западе. Осенью 1612 года из-за нехватки финансов Сигизмунд долго прособирался на выручку кремлевскому гарнизону и выступил в поход слишком поздно. К королю присоединился гетман Хаткевич со своим отрядом. Однако весть о капитуляции полковника Струся заставила армию остановиться. Сил у поляков было так мало, что они не смогли взять даже маленькую крепость Волоколамск, а затем начались холода. В конце ноября Сигизмунд был вынужден отступить. Вечное безденежье заставило его на время отказаться от планов реванша. Но война двух обескровленных народов была еще далека от окончания. Летом 1613 года Земский собор постановил собрать войско для возвращения Смоленска, смириться с потерей которого русские не могли. Огромным напряжением сил снарядили 12-тысячную армию. Вязьму и Дорогобуж, где не было польских гарнизонов, освободили без боя. Взяли крепость Белую, подкупив немецких наемников. Оттуда оставалось уже недалеко до Смоленска. Но штурмовать твердыню было нечем. Армия явилась к Смоленску без осадной артиллерии. Надеялись, что поляки сдадутся. Гарнизон действительно был невелик. Значительная часть солдат, устав сидеть без жалования, ушла на родину. Однако оставшиеся не поддались на уговоры, и началась осада. Велась она вяло, без минных подкопов и штурмов, даже без настоящей блокады, так что в город дважды прорывались обозы с припасами. Дисциплина в лагере осаждающих хромала, снабжение было налажено плохо. Осадное сидение растянулось на долгие месяцы, потом на годы. Служилые люди дезертировали, и для штурма вечно не хватало боевой силы. Не мог прислать настоящей помощи гарнизона и Сигизмунд. Поляки неоднократно пытались изменить ситуацию и всякий раз с недостаточными силами. Самая предприимчивая попытка этого рода обошлась вообще без участия короны. Этот эпизод войны вошел в историю как рейд Лисовского. В марте 1615 года полковник Александр Лисовский, то бунтовавший против короля Сигизмунда, то возвращавшийся под его знамена, набрал на собственные средства 600 всадников и отправился в поход, который предположительно должен был всего лишь отвлечь часть русских войск от Смоленска, однако превратился в нечто более серьезное. Собственно говоря, лисовчики, так называли этот отряд, состоявший из разноплеменного сброда, даже не выполняли каких-то стратегических задач, а просто кормились грабежом, как делал Лисовский на протяжении уже нескольких лет. Но чрезвычайная дерзость и высокая маневренность этого конного отряда, который обходился без обозов и потому мог передвигаться с невероятной быстротой, делали его практически неуязвимым. Лисовский появлялся то в одной области, то в другой, наносил молниеносные удары. Поначалу он громил небольшие русские контингенты и избегал крупных сражений. Однако ряды лисовчиков пополнялись всякими лихими людьми, привлеченные запахом добычи, так что через некоторое время полковник стал нападать уже и на крупные подразделения московских войск. В июне он разгромил 7-тысячную рать, шедшую с востока, на подмогу основной армии, и взял в плен командующего князя Юрия Шаховского. После этого правительству стало уже не до Смоленска. Против лисовчиков направили самого Пожарского со специально собранным войском. 23 августа 1615 года в кровопролитном сражении под Орлом князь Дмитрий Михайлович, прославленный полководец и герой освобождения, едва выстоял под ударами мародерской банды, видя свое изнеможение, одернувшися телегами и сидеша в обозе. После этого Лисовский налетом взял и спалил Орел. 10 дней спустя точно так же сжег город Белев, а затем Перемышль. Русские войска потеряли лисовчиков из виду, а те вдруг оказались возле Ржева и нанесли поражение войску Федора Шереметьева, который шел выручать Псков от шведов. Рейд углублялся все дальше в русский тыл. Сделав широкий обход вокруг Москвы, Лисовский захватил Торжок и дошел до Углича, а затем попытался взять Муром. Однако уже наступила зима, из-за снегов и бескормицы маневренность конного отряда снизилась, замедляла движение и собранная добыча. Поэтому в начале 1616 года полковник завершил свою кровавую прогулку, вернувшись на польскую территорию. Осенью того же года легендарный кондотьер отправился было в очередной поход на Русь, но судьба спасла несчастную страну от нового разграбления. Лисовский неудачно упал с коня и умер. Не такой успешной, хоть вроде бы и более основательной, была попытка деблокировать Смоленск, затеянная поляками в октябре 1616 года, когда знакомый нам Александр Гонсевский привел под город довольно значительное войско и даже нанес русским ряд поражений, отрезал их от московской дороги, но сил для окончательной победы у поляков не хватило. Но весной 1617 года бесконечную осаду Смоленска все-таки пришлось снять. Король после долгих усилий сумел собрать довольно серьезную армию, 11 тысяч человек, для похода на Москву. Войско вел королевич Владислав, все еще считавший себя русским царем и намеревавшийся вернуть себе законный престол. Наступление разворачивалось очень небыстро из-за перебоев с деньгами и снабжением, но поначалу успешно. Поляки взяли Дорогобуж, Вязьму, дошли до Можайска, но дальше двигаться не смогли. У Москвы, заключившей мир со Швецией, появилась возможность направить все наличные войска против Владислава. Зимой 1617-1618 годов стороны готовились к новой кампании и потом долго, чуть не полгода, вели затяжные бои на Можайском рубеже. Русские были вынуждены отступить к столице, когда с Украины вторглось запорожское войско гетмана Петра Сагайдачного, союзника поляков. Не встречая серьезного сопротивления, Сагайдачный шел прямо на Москву и в сентябре соединился с Владиславом. За время долгого можайского стояния у правительства было достаточно времени укрепить столицу, и врагам не удалось взять ее приступом. Неудача штурма 1 октября 1618 года стала последним кровопролитием долгой и разорительной для обеих сторон войны. Поляки наконец поняли, что Россию им не завоевать. Очень хотели мира и русские. Поэтому договорились по тогдашним дипломатическим меркам быстро, меньше, чем за 2 месяца. У поляков имелись сильные козыри. Военное присутствие на русской территории и отец царя в качестве заложника. Но они находились в цейтноте. Нужно было скорее разворачиваться против шведов. Русские же от шведской проблемы уже избавились. Сошлись на том, что пленных обменяют. И что Смоленщина, Северский край и Велешская волость, всего 30 городов, достанутся Речи Посполитой. При этом поляки так и не признали Михаила царем. Условия для русских были тяжелыми и даже унизительными. Однако на большее рассчитывать не приходилось. Неудовлетворены остались и поляки, получившие вместо всей России лишь малую ее часть. Поэтому соглашение назвали перемирием и определили ему странный срок в 14,5 лет, отложив решение территориальных и династических претензий на будущее. Подписанием Диулинского перемирия в декабре 1618 года завершается Великая Смута, растянувшаяся на 1,5 десятилетия и приведшая Россию в плачевное состояние. Страна была разорена дотла. Многие города, начиная со столицы, превратились в пепелище. Галштинский посланник Алиарий, посетивший Москву в 1634 году, то есть через 20 с лишним лет после освобождения, пишет, что в городе все еще насчитывается 40 тысяч пожарищ. Села и деревни будто вымерли, жители из них разбежались. Многие были убиты или погибли от голода и болезней. Большинство уцелевших крестьян перешло в категорию бобылей, то есть безлошадных и малоземельных. Голодали даже дворяне. Пашни повсюду запустели, скотины почти не осталось. Расплодилось несметное количество разбойников. Для многих грабеж был единственным способом прокормиться. Армию содержать было не на что, так как подати в казну не поступали, да и служить стало некому. Дворяне совсем оскудели. Очень сократилось и все население страны. Оно восстановится до прежнего, довоенного уровня, 15 миллионов человек, только поколение спустя, к середине столетия. Деградировало все – промыслы, торговля, сельское хозяйство, коммуникации. Низко пал международный престиж страны, которую теперь со всех сторон окружали более сильные соседи. Все эти тяжелые задачи предстояло решать династии Романовых, у которой не было ни компетентного правительства, ни инфраструктуры региональной власти, не было государства. Юный и безвольный царь, самодержец лишь по имени, не мог управлять сложным процессом государственного строительства. И все же при слабом Михаиле российское государство возродилось.